Боль постепенно проходила. Красота амулета и радость от его обладания быстро вытеснили воспоминания о только что пережитых страданиях. Амулет светился каким-то внутренним светом, контрастно выделяясь на черной поверхности ладони. Улыбка в первый раз за многие годы появилась на лице Тарха. «Я всемогущ, я почти равен Богу», — шептали его губы. «Весь мир будет у моих ног. Я не зря потратил эти годы на поиски ингредиентов. Не зря истратил большую часть своего состояния. Не зря совершал жуткие вещи». Тарха передернуло от воспоминаний. Он вспомнил не столько убитых людей, сколько процесс получения порошка памяти. «Но мои страдания быстро окупятся». Он перешел на крик. «Силы ада помогут мне возместить пережитые страдания. Абсолютная власть стоит этого». Эхо разнеслось по просторному помещению. Тарх почти сразу понял, что это за книга. Точнее, догадался, какие силы ее породили. Ее не могло создать добро. Столько пролитой крови и пережитой мерзости готовили его не для добрых дел, но это уже не важно. Важна только власть. Тарху захотелось прикоснуться к кристаллу и почувствовать его на ощупь. Рука, державшая амулет, онемела и была словно из дерева. Жидкость на коже быстро высохла и напоминала плотно облегающую перчатку. Он осторожно дотронулся до кристалла второй рукой. Яркая искра проскочила между пальцами и амулетом. Жуткий холод стал подниматься по ней. Тарх попытался отдернуть руку, но светящийся жгут вытянулся за ней следом. Что бы он ни делал, кристалл продолжал вытягивать жизненную силу из его тела. Он в ужасе закричал. Когда холод поднялся до плеча, пальцы на руке уже напоминали кости, обтянутые шкурой. Вот оно, последнее испытание. Понял Тарх, ведь последнюю страницу он так и не перелистнул. Тарх попытался бросить кристалл на пол, но одеревеневшая рука разжалась позже, чем надо. Прозрачный камень упал Тарху под ноги. Светящийся жгут перекинулся с плеча на правое колено. Ноги подогнулись, и он всем телом упал на кристалл. «Будьте вы все прокляты и горите в аду», было последней мыслью несостоявшегося повелителя мира. Над краем котла поднялись глаза на тонких ножках из черной жижи. Они осмотрелись вокруг. Один глаз задержался на книге, лежащей на подставке, а второй внимательно рассматривал тряпье и прах, оставшиеся от незадачливого повелителя. Потом глаза повернулись и уставились друг на друга, синхронно моргая черной пленкой. Как будто посовещавшись, они вернулись к разглядыванию каждой своего предмета. Но тут над котлом взметнулся пучок тонких щупалец. Часть из них метнулась к останкам мага, а другая к книге. Щупальца притянули книгу к котлу и плюхнули ее в темную жижу, где она полностью растворилась за считанные мгновения. Разворошив прах и вытащив из него кристалл, вторая часть щупалец вместе с ним также втянулась в котел. Глаза еще раз осмотрели помещение и тоже погрузились в жидкость, уровень которой начал медленно убывать. Следующим утром королевские дознаватели с помощью магов выломали двери и проникли в подвал. Кроме кучки праха, принадлежащего Тарху, судя по одежде, и стоящего рядом пустого котла, они больше ничего не обнаружили. «Будьте вы все прокляты и горите в аду», — внезапно услышал Яр. Движение по каналу сначала замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Яркие краски сменились на смесь черного, бордового и грязно-зеленого цветов. Дикая боль прошла через тело Яра, скрутив его страшной судорогой. Жуткий крик вырвался из его горла, сотрясая вселенную. Глава 21. Когда Яр пришел в себя, боли больше не было. Он ощутил свое прежнее тело, то, что было у него раньше, до того, как стал инвалидом. Появилось чувство падения. Яр огляделся. Он несся по мрачно переливающемуся туннелю куда-то вниз. Сопротивление воздуха, если здесь он был, совершенно не ощущалось, а скорость падения постоянно увеличивалась. Яр ориентировался по мельканию грязно-зеленых полос, хотя это могло быть простым обманом зрения. Полет прервался неожиданно. Со страшной силой его бросило в кучу кричащих и копошащихся тел. Пробив их, под громкий хруст костей, Яр погрузился глубоко в воду. Открыв глаза, он сразу попытался определить, где верх, а где низ. Картина, которую Яр при этом увидел, чуть не заставила его сделать глубокий вдох. Вода была поразительно прозрачной. Глубоко внизу находилось светящееся красным светом абсолютно ровное дно, от которого поднимались многочисленные пузыри. На поверхности этого странного водоема плавали сотни людей, стараясь при этом залезть друг на друга и истошно молотя руками и ногами. Желания сделать вдох больше не возникало, видимо, отвык, пока был роботом. Тем более, на самочувствии это никак не сказывалось. Яру стало интересно, Что происходит на поверхности и куда рвутся эти люди? Сильно не хватало духа с его возможностями. К тому же, обретя живое тело, соображать он стал намного хуже. Отталкивая бешено молотящие ноги и защищая голову руками, Яр смог кое-как протолкаться и вынырнуть на поверхность. Попытка осмотреться тут же закончилась новым погружением. Подобравшийся сзади тип, сильным рывком отправил его на глубину и сразу попытался забраться Яру на голову. Сделав еще несколько попыток осмотреться на поверхности, он решил передохнуть и собраться с мыслями. Выдохнув весь, остававшийся в легких, воздух Яр плавно опустился на дно. Он потрогал его рукой. Дно было теплым и вроде бы железным. Вода вокруг пузырилась, но при этом пузыри совершенно не мешали обзору. Она ведь кипит. Дошло до Яра. Странно только, почему я этого не чувствую. Теперь становилось понятно стремление людей на поверхности выбраться из нее любой ценой. Похоже, это ад, где грешники варятся в котле. Интересно, есть ли здесь черти и как они выглядят? Пришла ему в голову мысль. Хотя этот вопрос второстепенный. Я в аду, но не испытываю адских мук. Почему? А может, это не ад вовсе? Надо точнее определиться со своим местонахождением. Яр нашел место, где ноги страдальцев бултыхались не так плотно. После нескольких попыток, ему, наконец, удалось вынырнуть. Он стал быстро осматриваться, продолжая уворачиваться от желающих забраться на него. Вокруг Яра была масса агонизирующих тел, и увидеть, что творится за ними, было невозможно. Сверху падал тусклый и постоянно мерцающий свет. Яр поднял голову, пытаясь определить его источник. Над котлом клубился пар, который также странным образом не мешал обзору. В самом верху, над головой, мерцало жерло тоннеля, по которому он сюда попал. Прямо на его глазах из тоннеля вылетел очередной грешник и на большой скорости врезался в копошащуюся массу. Стоило Яру немного отвлечься, как на него уже попробовали залезть, запихивая на глубину. На этот раз он не стал сопротивляться. Яр спокойно нырнул и поплыл под лесом извивающихся тел. Плыл довольно долго, пытаясь достигнуть края котла, если таковой существовал в природе. Яр вообще не мог понять, что он делает в классическом христианском аду. Этой религии он сам никогда не придерживался, хотя к чужой вере относился с уважением. Наконец, его усилия были вознаграждены. Яр стал подниматься вдоль гладкой стенки. Край котла был выше уровня воды где-то на полметра. Он ухватился за него руками и выглянул наружу. Черти в аду были. Они бегали вокруг котла по деревянному настилу. Их было много. Большинство чертей держали в руках вилы, а остальные бегали туда-сюда с ведрами. Зачем нужны ведра, Яр понял сразу, а назначение вил познал на собственной шкуре. Черти были маленькие, примерно по пояс Яру, но очень быстрые и сильные. Один из них заметил Яра. Черт улыбнулся во всю свою поросячью морду и, быстро цокая копытами, подбежал к нему. В следующее мгновение черт молниеносным движением проткнул шею Яра вилами и, как пушинку, поднял его в воздух, после чего с размаху отправил в полет к середине котла. Еще в полете Яр схватился за проткнутое горло, в надежде остановить кровь. Позже на дне котла он понял напрасность своих опасений на этот счет. Кровь не только не шла из раны, но даже самой раны на шее не оказалось. Да и рывок черта, с последующим падением в гущу тел, должны были закончиться как минимум переломом шеи. Он отчетливо слышал хруст ломающихся костей, но, видимо, это были не его кости. Яр решил на этом исследование приостановить. Пока нужно было обдумать странную ситуацию, в которой он оказался. Яр улегся поудобнее на дно, положив руки за голову. Пузырьки кипящей воды мягко обтекали его, как в ванной с джакузи. Подумал Яр, нервы успокаивает. Может, мой приговор за какие-нибудь грехи? Джакузи до смерти? Ну что ж, пока мне нравится. Он закрыл глаза, чтобы не видеть копошащихся тел наверху. Мягкое щекотание пузырьков действительно успокаивало. Мысли тягуче тянулись. Яр задремал. Впервые за последнее время. Когда он проснулся, вокруг все оставалось по-прежнему. Яр потянулся. Хорошо, подумал он, прислушиваясь к себе. Ни голода, ни тем более жажды Яр не чувствовал. Но скучно. Надо выбираться из котла. Единственный известный путь – перелезть через край. Но нужно больше информации. Яр поплыл, держась возле дна, к краю котла. Но, то ли ошибся направлением, то ли черт забросил его очень далеко, делать это пришлось долго. Пока плыл, заметил, что грешники неровным слоем покрывали поверхность воды. Они собирались островками. Видимо, так им было удобнее лезть друг на друга. Иногда появлялись небольшие просветы в шевелящейся массе. В один из них я решил выглянуть, чтобы определиться с направлением. Разогнавшись перед поверхностью, он наполовину выскочил из воды и быстро огляделся. Край котла был недалеко. Яр, похоже, все это время плыл вдоль него. Вынырнув еще раз, он стал просто разглядывать плавающих вокруг грешников. Зрелище было страшное. Обваренные тела со вздувшимися пузырями ожогов. Пузыри зачастую были лопнувшими, отслоившаяся кожа висела ошметками, но, что интересно, этим ожог и ограничивался. Ни у кого не было видно голого мяса. Вероятно, новая кожа сразу нарастала, чтобы совсем скоро опять вздуться пузырем. На его глазах от края котла прилетел один из пытавшихся выбраться грешников. Он врезался в центр одного из островков. Хруст костей перекрыл общий ор варящихся людей. Только сейчас я обратил внимание на этот жуткий крик тысяч или десятков тысяч людей. Он слышал его и раньше, но не обращал на него внимания. Вопли ему не мешали, если специально на них не концентрироваться. Очередной, прилетевший от края человек, сначала ушел под воду, а потом вынырнул недалеко от Яра. Его голова на свернутой шее болталась, как у тряпичной куклы. Мужчина хрипел. Сломанная рука, торчащая из плеча костью, нелепо била по воде. Он попробовал приблизиться к Яру, но два сильных толчка развернули его в сторону острова. Через несколько минут голова грешника приняла нормальное положение, и к общему крику добавился еще один голос. Скоро и сломанная рука, несмотря на интенсивные движения, срослась. Но постоянно вздувающаяся пузырями кожа и дикий крик указывали, что это ни хрена не суперлечебница. Яр нырнул и поплыл в сторону края. Люди в горячке боли вряд ли нормально соображали. Иначе именно у края котла было бы не протолкнуться. Промежуток, не занятый грешниками, быстро нашелся. Яр подтянулся на руках так, чтобы только глаза торчали над краем котла, и принялся осматриваться. Большая часть чертей с вилами носилась возле скопления людей. То одного, то другого грешника натыкали на вилы и отправляли в полет. Яр только отвернул голову от усердно работающих чертей, чтобы рассмотреть другие детали жизни за краем, как ему в лоб воткнулись вилы. Мощным броском черт отправил его в полет. Ощущать вилы в своей голове было неприятно, но последствий, как и в первый раз, не было. Опять найдя окно между островками, Яр высунулся из воды, быстро осматриваясь. Доплыл до края и, приподнявшись над ним, стал крутить головой, стараясь запомнить как можно больше деталей. «Как же не хватает духа с его возможностями», — снова подумал Яр. Заметив радостного черта, спешащего к нему, он спрятался за край котла. Была вероятность, что тот не станет усердствовать и полет не состоится, но вилы, воткнутые прямо в затылок, похоронили эту надежду. Лежа на дне, Яр пытался вспомнить, что зацепило его взгляд, когда он осматривался в последний раз. Вроде все происходило, как обычно. Одни черти таскали воду в котел, другие накалывали самых шустрых и бросали обратно. Но одного не вернули в котел. Черт поднял его на вилы, но не замахнулся для броска, как остальные. Дальнейшее Яр не увидел, так как спрятался под водой от черта, спешащего по его душу. Может, выбрал хорошо проваренного грешника на обед, думал Яр. Вроде такого в писаниях нет. Он не был знатоком Библии. Слышал мельком что-то, но серьезно этой темой не интересовался. Всплыло в голове выражение про 9 кругов ада, но никакой конкретики. Хотя было вроде проклятие. Чтоб вас черти сожрали, но оно, скорее всего, бытовое. На уровне ощущения Яр был уверен, что черти грешников не едят. Надежда оказалась обманчивой. Прямо над ним в воду шлепнулся обглоданный скелет и начал погружаться на дно. Мышцы были хорошо объединены, и костяк не шевелился. Нижняя челюсть была открыта. Щеки и нос отсутствовали. Изо рта шли пузыри воздуха. Видимо, легкие остались на месте. А вот других внутренних органов не наблюдалось. Только лента кишечника тянулась к поверхности. Глаза с отсутствующими веками шевелились в глазницах. Костяк опустился на дно недалеко от Яра. Он заметил, что мясо быстро нарастало на кости. Кишки, болтающиеся над скелетом, начали втягиваться обратно в живот. Как только наросли первые мышцы, грешник стал активно шевелить конечностями. По мере восстановления повреждений, движения грешника становились более целеустремленными, и вскоре бывший скелет устремился к поверхности. Попадать на обед к чертям Яру не хотелось, категорически. Там, где долго никто не пытается вылезти, должно быть меньше чертей. Надо найти такое место, решил он, направляясь опять к краю котла. Поиск занял много времени, но результат вышел противоречивый. Обширная область, где не было грешников, нашлась, но стенка котла светилась в этом месте не красным, а белым светом. Вода пузырилась так, что удержаться на поверхности было невозможно. Яр попытался вынырнуть, отталкиваясь от дна. Ближе к краю дно поднималось, и глубина была меньше. После нескольких попыток он разглядел край котла, который здесь поднимался на высоту его роста. Хоть запрыгайся, а не достанешь. Бредя среди пузырей, Яр дошел до места, где дно было не таким раскаленным, и грешники уже вовсю баламутили воду. Выплыв на поверхность, в относительно свободном месте, он оглядел край котла. Здесь он был так же, как и везде, на полметра приподнят над уровнем воды, а дальше постепенно повышался. Там, где высота стенки над водой составлял примерно метр, металл у котла был уже ярко-белого цвета. С наружной стороны в этом месте поднимался дым и уходил столбом куда-то вверх. В воде не тону, и, судя по всему, в огне гореть не должен, решил Яр, подныривая под барахтающихся людей. Вынырнув у самой стенки, он зацепился за край и, перебирая руками, стал двигаться в сторону повышения. За него сразу уцепились несколько человек. Поочередно работая локтями, Яру удалось их сбросить. Хорошо, что его тело не уставало и было достаточно крепким, чтобы выдержать дополнительный вес. Так, потихоньку перебирая руками, он добрался до горячего участка. За ноги Яра уже никто не хватал, только один грешник вцепился в него как клещ. Даже зубами впился в ягодицу, пытаясь удержаться. Боли Яр не чувствовал, а настырного мужика, извернувшись всем телом, прижал к раскаленной поверхности. Раздался визг, завоняло горелым мясом, и лишний пассажир отцепился. Дальше дело пошло легче. Яр подтянулся на руках и выглянул за край. Помост, идущий вдоль котла, закончился и остался в стороне. На его краю стояли возбужденные черти. Они что-то лопотали, похрюкивая и тыкая в сторону Яра вилами. Достать до него они не могли, но один, видимо самый умный, черт запустил вилами как копьем. Яру пришлось спрятать голову за край. «Ну вас нафиг, снайперов рогатых!» Пополз я дальше. Мысленно чертыхнулся он. Яр сдвинулся еще метров на 30 и аккуратно выглянул. Черти на помосте были также возбуждены. Теперь они смотрели не только в его сторону, но и поглядывали вниз. Осторожно высунувшись подальше, Яр вгляделся в тьму под котлом. Сквозь дым видно было плохо. Просматривалась какая-то серая шевелящаяся масса. Стенка котла была толщиной в ладонь. Яр выбрался на нее и, балансируя, встал на ноги. Очередной черт с задатками снайпера метнул вилы. Увернуться Яр не успел и принял вилы на руку. Один из зубьев пробил ладонь, а толчок от удара чуть не сбросил его в котел. «Вот скоты», — подумал Яр, вытаскивая вилы из руки. Боли не было, только металлу неприятно скреб по кости. «Могли бы помыть инструмент перед применением. Еще заразу какую-нибудь занесу в организм. Помру тут, в аду от заражения крови». Яр улыбнулся своим мыслям. Он немного подумал и, стараясь не свалиться, отправил вилы обратно. С помоста раздался громкий визг, а затем следующие трое вил полетели в его сторону. Одни вилы Яр поймал, от двух других просто уклонился. «Снайперы среди чертей встречаются нечасто», — с облегчением подумал Яр. «Надо что-то делать дальше. Стоять на стене бесконечно смысла нет. Проще и приятнее было джакузи принимать». Внизу ничего разглядеть не удавалось. Помост уже трещал под заполнившими его чертями. Сзади располагался котел. Хрен ли думать, прыгать надо. Вспомнил Яр старый анекдот и прыгнул вниз. Там его ждали. Это было понятно по десятку вил, на которые он насадился. Яр своими вилами тоже достал одного из чертей, о чем оповестил громкий и далеко не радостный визг. Пострадавшего от его коллеги просто оттолкнули в сторону, как и остальных, не успевших воткнуть вилы Яру в бок. Весело гомонящая толпа чертей, которым повезло, хаотично двинулась в сторону от котла. Куда его несут, Яру рассмотреть не удалось. Одни вилы пробили ему голову, и в поле зрения попадали только несущие его черти. Внезапно вся процессия остановилась. Раздался грубый рык и ответное верещание чертей. После нового рыка черти стали выдергивать из Яра свой инструмент и отбегать в сторону. Под конец его сбросили на пол. Как назло, последние вилы выдернули из головы. Яр провел по лицу ладонью, все-таки неприятно ощущать в организме посторонний предмет, и поднялся на ноги, выпрямляясь. Перед ним находился старый черт. Он был такого же роста, как Яр, но весь покрытый поседевшей шерстью. «Иди назад в котел, грешник», — прогнусавил черт, не хочу, надоело уже купаться, нагло отказался Яр, тогда тебя сначала обглодают, а потом все равно отправят в котел, к тому же срок твоего пребывания в котле увеличится в два раза, а какой всего у меня срок, заинтересовался Яр, срок, в течение которого ты грешил, стократный, веско произнес черт и закончил, у тебя он еще не истек, глава 22, а точнее узнать можно, и как ты определил, что он не истек. Яра начинал разбирать смех от абсурдности ситуации. Слишком много вопросов. Наверное, одним из твоих грехов была гордыня. Осуждающе сказал старый черт и припечатал. Несите его в столовую. Мелкие черти радостно бросились к нему. Стоять. Рык Ярослава перекрыл даже ор из котла. Ты. Яр указал на одного из чертей. Иди сюда. Кусай. Он протянул в его сторону предплечье. Ошарашенный чертенок не знал, что делать, и стоял, переминаясь с копыта на копыта, бросая настороженные взгляды то на Яра, то на старого черта. «Отгрызи ему руку!» Зло скомандовал черт, которому надоело наблюдать за мнущимся подчиненным. Чертенок стремительно приблизился и впился зубами в подставленное предплечье. «Кость не сломай, а то зубы выбью!» Предупредил Яр, наблюдая за безуспешными попытками черта оторвать хоть кусочек плоти от его руки. Клыки прокусывали кожу, резцы погружались в мышцы, но когда черт отводил голову назад, кожа оставалась неповрежденной. Мягкие ткани, как вода, обтекали острые зубы. Хватит. И так всю руку обслюнявил, а зубы, поди не чистишь. Пошел отсюда. Яр пнул чертенкой, тот отлетел в гущу сородичей, даже не пытаясь увернуться. Так у кого мне узнать про свой срок? Повернулся он к озадаченному старшему черту. Неси его к мастеру. Махнул он рукой другому черту невысокого роста. Бетте, выдал Яр, когда ему в спину неожиданно воткнули вилы и вздернули вверх, словно тюк соломы. Под частый стук копыт чертенок быстро нес его в темноте. То ли черт бегал быстро, то ли мастер находился недалеко, но спустя несколько минут Яр поднимался с пола перед огромным чертом, который был явно крупнее него. У черта были широкие плечи и огромный живот. Он сидел, развалившись в кресле. Свиное рыло черта лежало на животе, а маленькие глазки внимательно смотрели на Яра. Чертенок быстро лепетал на своем языке, а когда замолк, мастер еще с минуту всматривался в Яра. «Ты не должен у нас находиться», — с трудом произнес он. «Но раз ты здесь, значит, это кому-то нужно. А если я не грешник?» — спросил Яр. «Не знаю, не вижу. Ты закрыт для меня. Может, ты чист, как новорожденный, а может, грешен, как все грешники ада». Во второй круг его бросил мастер чертенку. «Пусть сам во всем признается. Проследи за ним». Чертенок сразу же воткнул вилы в бок Яру и поднял его над головой. Отбежав немного от мастера, он провалился сквозь землю. Падение было недолгим, и Яра опять сбросили с вил на каменный пол. «Пытать до признания», — громко провизжал чертенок. Не успел Яр подняться, как его грубо схватили за волосы и приподняли над землей. «Лучше сразу все расскажи», — вопрос задал демон, держащий его за волосы одной лапой. Он был абсолютно без волос, в отличие от чертей, покрытых редкой шерстью. Под кожей перекатывались бугры мышц, массивные челюсти выступали вперед, губ и носа почти не было, изо рта торчали два мощных клыка, большие уши двигались, реагируя на малейшие звуки и шорохи. Но самыми интересными были глаза, они были большими и человеческими, глаза умного и доброго человека. «Что именно вас интересует?» – вежливо спросил Яр. Его продолжала забавлять эта ситуация, несмотря на временные неудобства в виде вил в боку. Демон перевел вопросительный взгляд на чертенка. «Пусть сознается в своих грехах», — быстро провизжал тот. «Сознаешься?» — спросил демон, снова посмотрев на Яра. «Конечно», — попытался кивнуть головой тот. «С каких начать?» «С самых страшных». «Самое страшное — это то, что я убил кучу народа». «С какой целью?» — тряхнул демон Яра. «Осторожней, я чуть язык не прикусил», — возмутился он. «Террористы и убийцы это были. Работа у меня была такая. Я же говорил, что он грешник», — хрюкнул чертенок. «Он спасал другие жизни», — возразил демон. «Рассказывай, что еще ты сделал грешного». «Скорее всего, пользовался служебным положением для обогащения. То-то у меня, кроме однушки, ничего нет. Вспоминай, в детстве, на Новый год, я без разрешения откусил кусочек праздничного пирога. Потом было очень стыдно, когда перед гостями поставили обкусанный пирог. Не говори ерунды, за это в ад не отправляют. Рассказывай свои настоящие прегрешения», — рыкнул демон. «Мне больше ничего в голову не приходит. Может, я праведник, А здесь по ошибке, Яр состроил невинное лицо, едва сдерживая смех. Таких ошибок не бывает. Придется пытать. Не нравится мне, как это звучит. Притворно вздохнул Яр. Может, не надо? Под конец он не выдержал и засмеялся. Надо, грешник, надо. С осуждением произнес демон. Признание собственной вины и искупление грехов облегчает душу. Сильно облегчает, ухмыльнулся, успокаиваясь, Яр. Очень сильно, серьезно подтвердил демон. А что дальше? Третий круг ада. Логично, черт побери. Яр покосился на равнодушно стоящего черта. Чем занимаются на первых двух, я вроде понял. Что делают на третьем, там и узнаешь. Демон поставил Яра на ноги. Несмотря на сопротивление, быстро связал ему руки веревкой. Затем резко дернул за нее так, что тот не устоял на ногах и упал лицом вниз. Демон быстро пошел куда-то, таща его за собой волоком. Чертенок пристроился следом. Тащили недолго. Яра поставили на ноги. Он оказался в большой комнате, сложенной из грубого камня. Все помещение было заполнено пыточными приспособлениями. Демон с интересом посмотрел на Яра, на котором не осталось ни малейшего следа после путешествия волоком по грубому каменному полу. Он хмыкнул и одной рукой подвесил Яра за связанные запястья к крюку в потолке. Затем стал обматывать его ноги другой веревкой. В это время из-за стены послышался приглушенный крик. «По-моему, кто-то кричит», — заметил Яр. «Скоро ты также будешь орать, пока не признаешься». «Не отрываясь от работы», — сказал демон. Свободный конец веревки он пропустил через кольцо в полу и прикрепил к барабану. Демон взялся за рычаг и под щелчки храповика стал натягивать веревку. Натяжение постепенно усиливалось, но Яр не чувствовал никакой боли. Демон начал прикладывать заметные усилия к рычагу, пытаясь растянуть Яра, как тот почувствовал, что его руки словно вытягиваются и проскальзывают между веревками. «По-моему, ты зря тратишь наше время», — сказал Яр, когда его кисти выскользнули из веревочных пут, и он оказался на полу. «Это только начало», — спокойно пообещал демон. «Что-нибудь на тебя все равно подействует. Арсенал у меня очень большой, а спешить нам некуда». Он развязал Яру ноги, подвел к тискам для пальцев, закрепил запястья специальными манжетами, хотя Яр не делал попыток сопротивляться. Он уже понял, что ничего страшного с ним не случится. Хотя, что он здесь делает, понять не мог. Винт на тисках демон закручивал пальцами, без всяких приспособлений. Яр тоже крутил головой по сторонам. По углам комнаты висели факелы, но свет шел явно из другого источника. Дыма от них тоже не было, больше на голограмму похоже, подумал Яр. Разочарованный вздох демона отвлек его от разглядывания. «Наверное, это не то, чего ты добивался», — весело спросил Яр, глядя на раздавленные в лепешку пальцы. «Больно?» — больше для порядка спросил демон. «Нисколько. Жаль». Демон ослабил тиски. Пальцы сразу же приняли свою обычную форму. Следующим инструментом был стул, на который усадили Яра. Демон даже не стал пристегивать руки к подлокотникам и сразу зажал обе ноги в приспособление, похожие на предыдущие. Как эта штука называется? Испанский сапожок. Очень эффективная пытка, важно заявил демон. С трудом верится. Со скепсисом в голосе произнес Яр. Мне уже тоже. Демон закрутил винты до отказа. Ну как? Яр молча покачал головой. Тогда попробуем по-другому. Не ослабляя винты на ногах, демон ремнями пристегнул руки. Потом взял левой лапой Яра за волосы и запрокинул ему голову назад. Специальными щипцами раздвинул веки, чтобы тот не смог закрыть глаза, и острым когтем медленно проткнул ему зрачок. Вытащив коготь, демон с сожалением смотрел, как глаз быстро восстановился. Плохо. Да, сплошное безобразие. Посочувствовал Яр. Он уже понял, что демон, как и черт, не отличаются сообразительностью. Просто действуют, как привыкли. Может, я не грешник? В очередной раз задал он вопрос. Грешник. Просто это не твои пытки. Будем пробовать дальше. Демон распял Яра на большом столе и закрепил его руки и ноги ремнями. Глубоко вздохнув, стал втыкать иглы по всему телу Яра. Когда тот стал похожим на ежика и кончились иглы, демон начал водить руками по их верхушкам, словно приглаживая. Хоть немного больно, Яр не мог говорить, так как его язык был проткнут одной из игл, и просто отрицательно помотал головой. Демон извлек все иглы и попытался ножом сделать разрез на животе. Тот затягивался сразу за лезвием. Демон оставил нож, воткнутым в живот, и принес большой топор. «А это зачем?» – забеспокоился Яр. «Попробую отрубить тебе ногу». Может, не надо, а то вдруг получится. Хорошо, если так. Демон размахнулся и вогнал топор чуть пониже колена. Широкое лезвие полностью перерубило голень и глубоко воткнулось в стол. «Ну?» – спросил демон. «Нет», – ответил Яр и пошевелил пальцами отрубленной ноги. Выдернув топор и положив его на место, демон направился к горну. Тот вспыхнул и загудел, видимо, адским пламенем. Железные прутья, лежащие в нем, быстро раскалились добела. «Это тоже не поможет», — сказал Яр, когда демон стал прижимать раскаленный металл к разным участкам тела. Кожа даже не покраснела. «Ничего не понимаю», — сказал демон и проткнул грудь Яра прутом. Затем задумчиво посмотрел на чертенка. «Я ничего не могу с ним сделать. Отнеси его к Астарху. Вдруг у него что-нибудь получится». Демон отвязал Яра и кинул, словно куклу, в сторону двери. Чертенок на лету поймал его на вилы и выскочил вместе с ним в коридор. В этот раз Яр смог подробнее рассмотреть, куда его несут. Сначала они двигались по коридору, стены которого были сложены из грубо обработанного камня. Через некоторое время стены стали ровными и белыми. Пол был выложен кафельной плиткой, по которой звонко цокали копыта чертенка. Освещение из факелов сменилось на люминесцентные лампы. Бег закончился перед дверью, на которой висела табличка «Астарх», написанная готическим шрифтом, но на русском языке. Чертенок постучал в нее. «Войдите». Открыв дверь, чертенок вошел и сбросил Яра на пол. «Этого грешника нужно пытать. До признания». «Признание в чем?» – спросил демон. Он сидел за большим письменным столом и перебирал какие-то бумаги. Очень похож на предыдущего демона, но вместо набедренной повязки на нем был белый халат. На морде были нацеплены очки с толстыми стеклами. «В своих грехах, за которые попал в ад», — радостно провизжал чертенок. «А служба информации не предоставила эти сведения, у них ничего нет. У Норда были, от него и пришли. Он ничего не смог добиться». Печально прохрюкал чертенок. «Направление». Демон протянул руку. Прямо из своей шерсти чертенок вытащил бумажку и протянул Астарху. Яр решил не задумываться, откуда у него направление. Никаких направлений у предыдущего демона черт не брал точно. Все происходящее вокруг напоминало сон. Астарх пробежал взглядом по бумажке и спрятал ее в толстую папку. Потом вышел из-за стола, засунул руки в карманы халата и подошел к Яру. «Ярослав», — спокойно спросил демон, — «может, сразу все расскажешь? Мне нечего рассказывать». Однотипные вопросы начинали утомлять Яра. «Врешь!» – зло прорычал демон и нанес сокрушительный удар в нижнюю челюсть. Яр почувствовал, как его лицо смялось, словно у тряпичной куклы. Он отлетел к стене, ударился об нее спиной и упал лицом вниз. Пока он, не спеша, поднимался, сломанные кости уже встали на место и срослись. Демон легко поднял его одной рукой, взяв за горло, и бросил на стол, напоминающий операционный. Привязав Яра так, чтобы он не мог ничем пошевелить, Астарх начал прикреплять в разных местах его тела электроды. Провода от них тянулись к сложному прибору, с кучей ручек, кнопок и индикаторов. «Будешь признаваться?» «Ни в чем мне признаваться. Надоели уже своими тупыми вопросами». Астарх щелкнул выключателем и повернул одну из ручек. «А сейчас?» Яр злорадно улыбнулся. «Это, наверное, тоже не поможет», — вздохнул чертенок. Демон пристально посмотрел на него и процедил сквозь зубы. «Тебя никто не спрашивал». Чертенок пожал плечами. Астарх медленно стал поворачивать ручку дальше, наблюдая за реакцией Яра. Тот спокойно лежал и рассматривал потолок. Видя, что его действия не приводят ни к какому результату, демон нажал несколько кнопок и вывернул все ручки до конца. Стрелки на всех индикаторах уперлись в ограничители. Между электродами проскакивали фиолетовые молнии. Сверкающей сеткой они покрыли все тело. «Красиво», — сказал Яр, наблюдая за извивающимися разрядами над его лицом. «Я же говорил», — заявил чертенок. «Заткнись, или ляжешь рядом». Демон щелкнул выключателем. Молнии погасли. Он снял электроды и отложил их в сторону. Далее подошел к стеклянному шкафу. Вытащил из него шприц и ампулу с мутной жидкостью. Когда Астарх ввел иглу в вену, Яр спросил: «Что это за гадость?» «Сыворотка правды. Слышал про такую?» «Слышал. А теперь на себе испробуешь». Демон закончил вводить препарат, выдернул иглу и постоял секунд 30, наблюдая за Яром через толстые стекла очков. Рассказывая о своих грехах, твердым голосом произнес он: «А сыворотка разве должна уже действовать?» Астарх издал приглушенное рычание и снова пошел к шкафу. На этот раз он наполнил шприц содержимым четырех ампул и снова ввел Яру. «Не действует», — сказал Яр через минуту. Демон достал флакон из темного стекла, выбрал самый большой шприц, наполнил его золотистой, вспыхивающей яркими искорками жидкостью из флакона. Это очень сильный и медленно действующий яд. Правда, здесь он не смертелен, но действует бесконечно долго. Мучения, которые ты испытывал раньше, покажутся раем по сравнению с тем, что ты чувствуешь сейчас. Это твой последний шанс во всем сознаться. Если мне не изменяет память, то я у вас пока никаких мучений не испытывал, возразил Яр. Молчи, грешник, и помни, что я тебе сказал. Астарх ввел золотистое вещество. Яр зевнул и закрыл глаза. Происходящая фантасмагория начинала его утомлять морально своим однообразием. Почувствовав толчок в живот, он открыл глаза. «Чё тебе надо? Дай поспать!» «Достали своими пытками!» Сонно пробурчал Яр. «Поспать!» Взбешенно заорал демон. «Поспать ему захотелось! От лучшего моего средства ему захотелось спать!» Астарх издал дикий рев и набросился на Яра. Действуя так быстро, что раны не успевали затягиваться, демон разорвал ему грудную клетку и стал вырывать внутренности. Сердце ударилось об стену рядом с головой чертенка и шлепнулось на пол, продолжая ритмично сокращаться. Чертенок задумчиво посмотрел на него и выскользнул в коридор. Когда он вернулся, за ним, едва помещаясь в дверной проем, протиснулись два огромных и волосатых существа. У каждого было по 4 руки. Они быстро оттащили от жертвы взбесившегося демона, скрутили его и выволокли из комнаты. Чертенок окинул взглядом остатки Яра на столе, от его тела мало что осталось. В углу, за дверью, он нашел голову. Одного глаза не было, а второй внимательно следил за чертом. Губы Яра шевелились, пытаясь что-то сказать. «Неужели и сейчас не больно?» — спросил чертенок. Рот Яра расплылся в улыбке. «А я было думал, что всего насмотрелся». В другом конце комнаты он нашел второй глаз и вставил в пустую глазницу. Больше часа чертенок собирал Яра из разбросанных кусков. Иногда он долго вертел какой-нибудь фрагмент тела, пытаясь определить, к какой части он относится. Когда ноги и большая часть туловища были укомплектованы и срослись, Яр, помогая себе одной, наполовину собранной рукой, смог сесть. «Правую и левую ноги перепутал», — заметил Яр. «Для тебя это небольшая проблема, как я посмотрю», — ответил чертенок, глядя на ноги Яра, которые с легким хрустом приняли правильный вид. «И, кажется, я сделал кучу лишней работы. У тебя и так все быстро отрастает. Возможно, не так быстро, как с твоей помощью. Давай сюда». Яр протянул руку за своей второй рукой, которую собирал чертенок. Она с чавкающим звуком прилипла к культе и сразу же начала выравниваться и обрастать мышцами. «А где этот неуравновешенный тип?» «Полицейские его утащили в отделение за нарушение установленного порядка». «Полицейские? В отделение?» – удивился Яр. «Это просто слова, которые тебе более понятны», – ответил чертенок. «А ты, я смотрю, умнеешь прямо на глазах». Черт пожал плечами. «И что теперь? Нужно узнать». Чертенок подошел к столу, где раньше сидел Астарх, и поднял трубку ярко-красного телефона, которого раньше там точно не было. Какое-то время он молчал, а потом быстро заговорил на непонятном языке. «Пошли», — сказал чертенок, когда повесил трубку и потянулся за вилами. «Давай, я на тебе верхом поеду», — предложил Яр, уворачиваясь от вил. «Неудобно на них, верхом не положено», — ответил черт, втыкая вилы ему в живот. Глава 23. На этот раз черт бежал долго. Часто проваливался сквозь землю без всякой системы. Обзор был плохой. Яр видел только пол, который периодически менялся с каменного на плитку, с плитки на деревянные доски или на мягкий линолеум. Тогда звонкое цоканье копыт приглушалось. Наконец, забег закончился, и черт остановился, сбросив Яра на землю. Точнее, на мраморные плиты. Хорошие такие, 2 на 2 метра, тщательно состыкованные. Только по разному цвету плит можно было определить, где стык. Яр поднялся на ноги и огляделся. Они находились в центре огромного помещения, размером с футбольное поле. Место, где они с чертом стояли, было подсвечено. Стены и потолок еле угадывались в полумраке. Чертенок вилами подтолкнул Яра. «Иди, грешник», — негромко и с почтением в голосе произнес он. Сначала Яру показалось, что на стене, к которой его толкали, нарисована картина, но по мере приближения к ней, картина становилась объемнее и реалистичнее. Яр остановился в нескольких шагах от подножия трона. Тот был огромен и выглядел сделанным из золота. Ручки и спинка были инкрустированы драгоценными камнями, бросавшими яркие блики в неизвестно откуда падающем свете. На троне сидел человек, одетый в эсэсовскую форму, с белобрысым лицом истинного рейца. Вот только этот фриц был ростом 1,04 м в сидячем положении. Ярый немец внимательно разглядывали друг друга. Молчание затянулось. «Почему я здесь?» – спросил первым Яр. «Потому что умер», – ответил гигант. «Почему я попал в ад?» Один из смертных заигрался и вмешался в естественный ход событий. «Он уже наказан за это. И что дальше?» – спросил Яр. «Ты покинешь этот мир. Я попаду в рай», – размечтался. Вклинился в разговор другой голос. «А ты чего, нацистская морда, гостя на ногах держишь?» Сбоку из полумрака появился крепкий мужик, одетый в красную косоворотку, темные штаны и красные же сапожки. У него была коротко стриженная густая борода с проседью, черные брови и смеющиеся глаза. «Че, старый, к внучку прибежал, мало их у тебя, так о каждом печешься?» Неожиданно ехидным голосом ответил немец. «Таких, как этот, точно мало, а у тебя таких и близко нет», — парировал мужик. «Ты чего здесь гигантизмом увлекся и под гестапо косишь? Это вон, внучка своего спроси, его подсознание так меня видит», — отмазался сидящий на троне гигант. «Вот, хоть кто-то тебя правильно видит. Я всегда подозревал, что фашисты твоих рук дело. Вранье, я с этими нехристями ничего общего не имею». Мужик повернулся к Ярославу и пристально посмотрел на него. «Уймись, отрок, думай о нас, как о простых людях, почти простых, время поджимает». Мужик махнул рукой. Появился стол, уставленный разнообразной едой. «Давай перекусим, чем я послал», — усмехнулся он. Трон начал приближаться к столу вместе с седоком, одновременно уменьшаясь до нормальных размеров. Мужик в косоворотке присел на лавку, появившуюся возле стола, а Яру досталась обычная кухонная табуретка. «Я сварок», — представился мужик. «Это», — указал он вилкой, появившейся в руке, на немца, — «Бог, который сын Иисуса, при этом сам Иисус, и еще Святой Дух, зови просто Яхве, нет времени на теологические и прочие дискуссии», — кивнул немец. «Ну а тебя мы, естественно, знаем, Ярослав», — вставил сварок. «Значит, вы боги?» — не то спросил, не то согласился сам с собой Яр. «Можно и так нас назвать. Возможности, которыми мы обладаем, для тебя находятся на уровне божественных», — ответил Яхве. «В реальности все немного сложнее», — хитро прищурившись, добавил сварок. «Мы обычные существа 12-мерного пространства». «Это как? Вот же вы, трехмерные. А как ты с нами собрался разговаривать в нашем натуральном виде?» — продолжил сварок. «У тебя 3 пространственных измерения и одновременное. У нас 7 пространственных, 3 временных и 2 измерения. Аналоги в твоем языке вообще не имеют. Можешь представить наше общение?» — с трудом согласился Яр. «Я же сразу предупредил, не надо вдаваться в теологию и пространственную физику», — вздохнул Яхве. «Так о чем разговаривать будем?» — спросил Яр. Необычность ситуации уже не вызывала у него никаких чувств. «Ты ешь давай», — кивнул на еду сварок. «Когда еще божественной пищи отведаешь, а мы тут обсудим кое-что между собой». Сначала есть Яру не хотелось. Взяв стакан с красным напитком, он отхлебнул из него. Это оказался обычный клюквенный сок, неожиданно вкусный. Он протянул руку к шашлыку и попробовал кусочек. Свежий, во рту тает. Серый хлеб, теплый еще. Незаметно для себя, Яр начал пробовать, а потом поедать все стоящие на столе блюда, что попадались на глаза. Опустошив свой край стола, он с блином в руке прислушался к разговору богов. «Вот ты хитрец», — возмущался сварок. «Тело он вернет, в компенсацию, с руками и ногами. А какое тело-то? Срам один, а карман на подарок не тянет. Знаком он с этой технологией. Это не подарок, а подачка. Тем более, вынужденная. Не можешь ты его в роботе возродить, согласно договору. Хоть и застряла в нем часть его души. Добавляй какую-нибудь способность в компенсацию. Мир пасечника позволяет наделять необычными умениями. Вот пусть там эту способность и добудет», — возразил Яхве. «А другое тело ему не подойдет. Пол души больше нигде не удержится, и в другом мире шансов на полное восстановление у него не будет. Поэтому и остается творение пасечника. Ты, морда нацистско-еврейская, не жмись. Раскидал чернокнижную макулатуру по мирам для развлечения, вот теперь и плати за полученное удовольствие. Кто же знал, что попадется такой упорный маг и доведет дело до конца? Что твоему внучку дать?» Яхве задумался. «У пасечника копиры есть, очень редкое умение. Пойдет, как компенсация». «Что он там копировать будет?» — удивился сварок. «Запчасти к своему роботу. А где он их возьмет неповрежденными, чтобы скопировать?» — с себя отковырнет, и зачем ему полностью нерабочая копия того, что и так не работает. Знаешь что, а давай 50 на 50, с тебя принтер, а с меня сканер, и не в руках зажимать, а на расстоянии от тела, чтобы мог, у него не все железки в руку поместятся. Думаю, на обработку такого массива данных у его электронного мозга ресурсов хватит, а не жирно ему будет, а мы ограничим печать неживым, и чтобы исходный материал обязательно был. Яхви задумался, все равно жирно, давай не сразу, а пусть развивает способности. Стимул должен быть для существования у любого разумного. Справедливо, согласился Сварог, не стоит его баловать. Ну-ка еще раз покажи тело. Боги замолчали, глядя друг другу в глаза. А ничего так, немчик, представительный, подумал Яр, рассматривая статную фигуру арийца. Не то, что нынешняя фрау у них. Он представил, как выглядело бы грузное тело канцлера на месте немца. Фигура эсэсовца поплыла, и вскоре на месте Яхве сидела фрау Меркель. «Да что за ерунда здесь творится?» — воскликнул Сварог, оторвав взгляд от глаз Меркель. «Наелся?» — повернулся он к Яру. «Да, спасибо, думал, лопну, но обошлось», — ответил тот. «Тогда иди спать, добрый молодец», — ехидно сказал Сварог. «Богам поговорить надо, о своих божественных делах, лезь давай на печку, выспись перед дорогой». Сварог махнул рукой за спину Яра. Ярослав оглянулся. «Там стояла русская печь, и убери эту старую клячу, у нас не свидание, а деловой разговор». Яр сосредоточился на Яхве и вернул ему образ эсэсовца. Потом поднялся из-за стола и, покачиваясь, пошел к печке. «Никогда не страдал обжорством», — подумал он, — «а тут на тебе». Боги молча провожали его взглядом. Когда Яр залез на печку и улегся на мягкие шкуры, на него навалилась сонливость. «Надо ему еще воду подключать, иначе этот Кощей с места не сдвинется, пока не размокнет», — услышал Яр слова Сварога. «У нас возможностей больше нет», — возразил Яхве. «Уговаривай самого пасечника, это его мир и он в нем хозяин. Тем более, пасечник и так каждому что-то дает изначально, надо с ним еще срок обговорить». «Правильно, и предупредить его надо по поводу». Дальше Яр уже не слышал, о чем говорят боги, он просто уснул. «Ярослав, проснись». Яр с трудом выныривал из пучины сна, тело было онемевшим и не слушалось, даже глаза открыть не получалось. «Дух, это ты?» — мысленно спросил он. «Я, ты не знаешь, что произошло?» — спросил дух. «Хрень какая-то, где я сейчас? И что со мной? Тело какое-то деревянное и не слушается меня. Я не в теле робота. Не те ощущения. Ты в пещере», — замялся дух, — «глубоко под землей. Сверху пустыня. Дух, не темни. Что с моим телом? Ну, оно в саркофаге и почти мертвое. Ты теперь мумия. Так, вот значит, какое тело мне подсунули шутники. БЛ, мягкий знак», — ругнулся Яр. «Рассказывай, что помнишь, а потом я свою версию изложу», — предложил он духу. «Произошел воздушный ядерный взрыв прямо над городом. Судя по отсутствию предупреждения о ракетном нападении, бомбу сбросили с орбиты. Как они могли проворонить такое?» — удивился сначала Яр, а потом вспомнил, что с ним произошло, и махнул рукой. «С этим уже ничего не поделать. Продолжай. От ионизирующего излучения ты отключился. Я надеялся, что позже, когда уровень радиации спадет, работа электронного мозга восстановится, поэтому удерживал твою душу от ухода за грань, сколько мог. Я думал, меня электромагнитным импульсом вырубило. Нет, у тебя хорошая защита от ЭМИ, а от потока частиц не очень. Ты сам-то как?» — поинтересовался Яр. «Да, как обычно», — ответил дух. «Вот, удерживал твою душу, пока сила была. Пытался твои мозги перезапустить и, раз, и я в этой пещере. Сил крохи, твоего тела нет, в смысле робота, а душа намертво привязана к этому полутрупу. Теперь твоя очередь. Мой рассказ чуть длиннее получится», — мысленно усмехнулся Яр и пересказал произошедшие с ним события. «Про меня они точно ничего не говорили?» — спросил дух. «Даже намеком не упоминали. Хотя то, что душа смогла разделиться на две части, их удивило. Ох, сколько вопросов есть для этих существ», — тоскливо произнес дух. «Ответы сами как-нибудь найдем. Мне способ попадания на такую беседу не сильно понравился», — ответил Яр. «Теперь описывай подробно, где я нахожусь. Начнем с того, что ты в теле мумии. Тело робота, видимо, находится в пространственном кармане, о котором упоминали боги. Мозг в роботе заработал, по-другому я не могу объяснить твою способность мыслить, потому как твои мозги, точнее мозги этого тела, находятся в горшочке рядом с саркофагом. Хрена себе, и как мне быть? У этой мумии даже глаза не открываются. вся засохшая. Тем не менее, клетки этого тела до сих пор живы, ответил дух. И не спрашивай меня, как такое возможно, я не знаю. Думаю, что тебя надо размочить. Бинты, опутывающие тебя, давно истлели, а тело высохло. Последние слова Сварога были про подключение ко мне воды, или я никогда не сдвинусь с места. Неожиданно вспомнил Яр, что это может значить, вспоминая дословно весь разговор. Посоветовал дух, не думаю, что боги хоть одно слово произнесли случайно. Яр начал прокручивать в голове все, что мог вспомнить из того разговора между богами. Получалось плохо, неожиданно на него навалилась сильнейшая жажда. Он не чувствовал рта, но ему казалось, будто на этом месте у него разверзлась пустыня. Желание напиться заполняло сознание, мешая думать. Мысль о воде полностью завладела им. Получилось. Через бездну времени, проведенном в бредовом состоянии, услышал Яр голос духа, когда обуревавшая его жажда начала потихоньку спадать. Что получилось? Кое-как собрался с мыслями Яр. Ты можешь управлять водой. Это фантастика. Не думал, что увижу такое. Можешь мне показать? Извини, но мои запасы силы почти на нуле. Тогда объясняй, что произошло. Попросил Яр и неожиданно ощутил свое новое тело. Было чувство, как будто он его отлежал, причем полностью. Онемение начинало проходить, и по всему организму забегал целый рой мурашек, постепенно ускоряясь. Ты в саркофаге лежишь, накрытой каменной крышкой. Здесь сухая пещера. Строители знали толк в погребениях. Хорошее начало, с иронией заметил Яр. Мурашки начали успокаиваться, но им на смену пришла боль, как от множественных уколов иголкой. Продолжай. Здесь сухо, но под этим склепом находится пещера с подземным озером. Видимо, боги, а точнее пасечник, наградил тебя даром притягивать воду, и ты ее притянул, восторженно произнес дух. Представляешь, струя воды из озера вертикально вверх поднялась и через боковую отдушину протекла в склеп. Сейчас твой саркофаг до краев наполнен водой. Значит, я отмокаю, как говорил Сварог. Яр задумался. А я потом не испорчусь, это сушеное мясо долго хранится, а размоченное сгнить должно. Не думаю, успокоил его дух. Мумия непростая, я же говорил, что ее клетки живые. Вдобавок тебя бальзамировали. Какие-никакие, но консерванты. Хрен знает, что творится, ругнулся опять Яр. Иголки почти прекратили колоть его бедный консервированный организм, и он попробовал пошевелиться. Ощущения были необычные, даже его довольно богатый опыт по смене тел пасовал от новых ощущений. Дух, комментируй, чем и как я двигаю, попросил Яр. Мне надо разобраться с обратной связью. Несколько часов у него ушло на то, чтобы определиться немного с мышечным чувством и осязанием. Косвенно подтвердилась догадка духа о том, что Яр продолжает думать электронными мозгами. Иначе приспособление к новой нервной системе, к тому же большей частью уничтоженной при бальзамировании, длилось бы намного дольше. Как происходит коммуникация между двумя этими органами, Яр старался даже не задумываться. Работает и ладно, у тебя ограничена подвижность левой стороны тела, задумчиво произнес дух. Эта же сторона была повреждена больше всего на роботе при взрыве. Полагаешь, причина именно в этом? Хотя, почему бы и нет, ответил Яр. Странно другое. Если мое сознание находится в теле робота, почему я его не чувствую, а получаю ощущения от этой консервы? Это не ко мне вопрос, отмазался дух. Сходи в церковь и поговори с богами. Шутник, блин, лучше скажи, крышка на моем гробе толстая, мне же выбираться надо отсюда. Толстая, подтвердил его опасения дух. Но если связь с телом робота распространяется и на мышцы, то ты можешь ее сдвинуть. Сделал он парадоксальный вывод. Бред какой-то, ответил Яр. Пробуй. Или есть еще варианты. Он нащупал крышку над собой правой рукой и попробовал надавить. Так, я и думал, радостно сказал дух. Убирай ее в сторону и вылезай. Думаешь, это так просто сделать слепому и полупарализованному? Проворчал Яр, все-таки сдвигая крышку в сторону. Зато ты сильный, подбодрил его дух. Уцепившись за край саркофага, он подтянулся и вынырнул из воды. Здесь высоко, не переломаю кости, падая вниз, уточнил Яр, переваливаясь наружу. Не должен, снова обнадежил его дух. Мне интересно, у тебя кровь появится, когда размокнешь окончательно. А я, по-твоему, не размок, ворочаясь на полу погребальной камеры, спросил Яр. Мне кажется, я должен быть похож на раздувшегося от воды утопленника. Ты похож на вяленого покойника. Тебе еще размокать и размокать. Тогда зачем я вылез? Удивился Яр. потому что нам надо отсюда уходить. Время на размокание просто нет. Ошарашил его дух. Это еще почему? Что нам может здесь грозить? Не знаю, но надо. И куда мне надо быстро ползти, чтобы успеть? Хмыкнул Яр. Во второй проход лабиринта, оттуда ближе всего к границе. Спасибо за объяснение. Теперь я знаю, как нас спасти. Только не знаю, где это. Нервно ответил Яр. Лабиринт обязательно с ловушками должен быть. Как же иначе? Я буду их просто быстро переползать? Успокойся. Рявкнул дух. Ты справишься. Нет у нас другого выхода. Ползи, а я буду направлять. Мать вашу. Ругнулся снова Яр. Попытка встать на карачки повалилась. Левая нога совершенно не сгибалась в колене, а рука так и осталась прижатой к животу. Может, ее бинты держат? Порвались уже все бинты на тебе. Одни клочки остались прилипшие к телу. Ползи. Потом будем разбираться с твоими руками. Если успеем добраться до безопасного места, что оно из себя представляет, твое безопасное место? Спросил Яр, успокаиваясь. Не знаю. Я вижу только то место, которое опасно для нас. На его границе преграда, которую я не могу преодолеть и, соответственно, не вижу, что там находится. Замечательно. Дальше Яр просто полз, помогая себе одной рукой и ногой. «Мы успеваем?» – спросил он духа через час. «Даже с запасом. Я не думал, что ты наловчишься так быстро ползти. Я не в первый раз инвалид, если ты не помнишь. Долго еще? Практически приползли. Так ловушек не было? Нет. Эта усыпальница великого князя была спрятана в густых лесах глубоко под землей. Ты же говорил, что наверху пустыня. Сейчас пустыня, а когда его хоронили, были дремучие леса. Если надписи на стенах не врут, конечно», — ответил дух. «Стой, ты у самой границы, и нам же надо туда. Я не вижу, что там. Попробуй сдвинуться немного вперед и пошарить по полу рукой». Яр чуть сместился и вытянул руку. «Такой же каменный пол, как и везде», — ответил он. «Ползем дальше, давай. Здесь становится опаснее и опаснее». Продвинувшись вперед еще на несколько метров, Яр остановился. «Дух, ты здесь?» «Здесь. Мы в безопасности», — с облегчением отозвался он. «И где мы? Тупик какой-то шахты. Совершенно не такая порода вокруг нас, как в лабиринте. Как будто в другой мир перенеслись, пройдя через границу. А мы и так в другом мире, дух». Успокоившись, ответил Яр. «Эх, плохо, у меня глаз нету. Тяжело слепым жить. Есть. В отдельном горшочке лежат, между языком и селезенкой». «Обрадовал», — проворчал Яр, вытягиваясь на полу. «Это не ко мне. Это своим богам хвалу возноси за щедрость», — ответил дух. «А сейчас ждем, когда опасность пройдет». Конец первой книги.